Глава 19. Эмили. На утро после бала завтрак обычно подавался позднее. Леди Гренвилл, предпочитавшая рано вставать, собиралась посвятить утренние часы своему дневнику. Она как раз описывала встречу с Кэролайн и Филиппом, когда лорд Гренвилл окликнул ее. «Уильям!» — от неожиданности она капнула чернилами на страницу и недовольно обернулась к мужу. «Я не слышала, как ты вошел». «Я испугал тебя». «Прошу прощения». Он уселся напротив нее. Теперь их разделял лишь маленький столик с лежащим на нем дневником. «Я собирался поговорить с тобой, прежде чем гости завладеют твоим вниманием. Уверен, ты ждешь от меня рассказа о поездке на ферму Колтона». «Так и есть», — просто согласилась она. «Я говорил с миссис Брэнсвик и видел девочку». Эмили завистливо вздохнула. «Ей самой не так повезло. Не могу сказать, что эта женщина мне приятна, но ты права. Ребенок не должен страдать из-за необдуманных поступков своих родных. Я сказал миссис Брэнсвик, что готов заботиться о племяннице в любой форме, какую она сочтет наилучшей для девочки, и что ты можешь стать прекрасной матерью». Что же она ответила? «Ты ей понравилась, и прежде она слышала о тебе как о доброй и милой леди, поэтому она не боится доверить тебе девочку. Обо мне она, похоже, не слишком хорошего мнения». Уильям сделал паузу. Ему явно не хотелось признавать, что недоброе отношение бывшей служанки задело его. «Словом, она не верит, что я способен открыто признать ее внучку своей племянницей и дать ей нашу фамилию». «А ты и в самом деле на это способен?» — насмешливо поинтересовалась Эмили. «Ты как будто злишься на меня за то, что мне тяжело признать родственные связи с незаконной дочерью своего отца. Разве я не должен оберегать честь семьи?» — лорд Гренвилл смотрел на жену с упреком. «Именно это ты и делаешь постоянно, не так ли?» — фыркнула леди Гренвилл, подумав о том, как скоро ее супругу наскучит Гренвилл-парк, и он устремится в Лондон к очаровательной миссис Рейвенси. «Не пора ли уже вспомнить, что у тебя на сердце?» «Я не могу полюбить кого-то по своему желанию», — говорил он. «Сейчас о малышке Эйприл или о ней самой?» Эмили не могла не задать себе этот вопрос. «Достаточно будет, если ты проявишь доброту и участие». Голос ее прозвучал холодно и устало. «Как я уже сказал, я готов сделать это ради тебя и ради этой девочки», — тем же тоном ответил лорд Гренвилл. «Миссис Брэнсвик обещала все обдумать и дать мне ответ через неделю». «Почему так долго?» — удивилась леди Гренвилл. Пожилая фермерша показалась ей весьма решительной женщиной. «Она хочет написать какой-то родственнице, живущей недалеко от Йорка. Миссис Брэнсвик, кажется, что было бы лучше, если бы она сама и ее внучка уехали подальше от Торнвуда, туда, где никто не знает о происхождении девочки. Эйприл могла бы расти там лет до 10, а после этого отправиться в пансион, который оплачу я. По окончании пансиона она может вернуться сюда воспитанной юной леди и жить в Гренвилл-парке на правах дальней родственницы до тех пор, пока не выйдет замуж. Приданое, разумеется, у нее будет». «Вот как?» — миссис Брэнсвик придумала этот план, или его предложил ты? Эмили сразу поняла, что предложенная идея защитит как репутацию Гренвиллов, так и девочку, над которой за пределами Торнвуда не станут насмехаться. Фамилию Брэнсвик к тому времени уже позабудут, и если кто-нибудь и свяжет мисс Брэнсвик со старыми сплетнями о покойном лорде Гренвилле и служанке, покровительство нынешнего лорда и хорошее приданое остудит пыл сплетников». «Она сама заговорила об этом», — сердито ответил Уильям. Его все больше раздражал насмешливый взгляд жены и ее слова. «Как мне кажется, это весьма здравая идея, прежде всего учитывающая интересы девочки. Или же ты так хочешь забрать ее, что не готова считаться с ними? Как будто тебе недостаточно одной Люси? Если бы у меня была собственная дочь, возможно, я не стала бы привозить в Гренвилл-парк чужого ребенка. Как он посмел так задеть ее? Но я не отказалась бы от участия ни в судьбе мисс Хаттон, ни Эйприл. Это тебе нет дела ни до кого, кроме...» Эмили замолчала. Она не смогла бы произнести имя Агнес без того, чтобы не устроить настоящий скандал. В Гренвилл-парке полно гостей, и ей лучше сдержать себя. Кто знает, как сильно разозлится Уильям на упоминание о своей любовнице. Что, если он уедет немедленно? Эмили не хотелось, чтобы ее подруги еще сильнее переживали из-за нее, особенно Сьюзен. Достаточно и того, что Ричард Сомерсвиль не пожелал остаться в Гренвилл-парке и уехал вместе с доктором Вудом. А до того держался подальше от лорда Гренвилла, как будто они уже не друзья. Уильям понял ее по-своему, но лишь пожал плечами. «Я не могу заставить себя не думать о Луизе, но это не означает, что я не могу испытывать чувств кому-то еще. И я также восхищаюсь твоей способностью открывать свое сердце для других людей, но не требуя от меня слишком многого. Я соглашусь с любым решением, которое примет миссис Брэнсвик». Это заявление не оставило места для сомнений. Спорить с лордом Гренвиллом сейчас бессмысленно. Эмили молча кивнула. Она старалась думать об Эйприл, но его слова о чувствах к другим, под которыми, конечно, подразумевалась миссис Рейвенси, ранили Эмили. Ну что ж, он поступает именно так, как обещал ей в день помолвки. Живет своей собственной жизнью, заботясь лишь о внешних приличиях. Вот только его любовница не сочла нужным позаботиться о том, чтобы репутация безутешного вдовца сохранялась за лордом Гренвиллом и впредь. «Хорошо», — коротко ответила леди Гренвилл и потянулась за пером, давая понять, что разговор окончен. Однако муж как будто не понял намека. «Я хотел сказать тебе еще кое-что. Меня беспокоит бабушка». Эмили тотчас отложила перо, боясь, что пальцы своей дрожью выдадут ее волнение. Что бы ни случилось с леди Пламсбери в будущем, в ее теперешнем состоянии виновата жена ее внука. Вот только лорд Гренвилл не должен узнать об этом. Что, если старуха рассказала ему? «Что именно встревожило тебя?» — быстро спросила она мужа. «Доктор Вуд лишь вчера говорил мне, что в ее состоянии нет перемен к худшему». «Речь не идет о ее телесном здоровье, скорее о душевном». Уильям потер виски. Этот жест усталости Эмили уже не раз замечала за ним и с грустью думала о том, что скоро ее любимый мужчина начнет стареть. «Ты ведь знаешь, с какой болезненной страстью она всегда относилась к приобретению новых земель? Она опять купила что-то?» Леди Гренвилл подавила вздох облегчения. «В том-то и дело, что продала. Она избавилась уже от значительной части своих владений и собирается продавать и дальше. Не понимаю, что все же тебя беспокоит?» Эмили пожала плечами. «Она всегда жаловалась, что у нее почти нет свободных средств, все вложено в землю. Сейчас ей, должно быть, понадобились деньги, только и всего. Она добилась права распоряжаться своим имуществом». «Ты права, и все-таки это так не похоже на нее». Уильям и сам не мог объяснить, почему ему так не нравятся внезапно изменившиеся привычки бабушки. «Ты бы мог спросить, зачем ей нужны такие огромные деньги? Она не знала, что еще может посоветовать супругу». В том, что касалось леди Пламсбери, ей хотелось участвовать как можно меньше. «Конечно, я спросил, но ее ответ ничего не прояснил». «И что же она сказала?» «Решила оставить тебя без наследства и завещать все Ники Ченнингу?» «Как бы Эмили этого хотела! Проклятое наследство старухи она отдала бы кому угодно, лишь бы только Уильям и Лори не оказались владельцами богатства, полученного несправедливым путем. Она сказала, что ей нужны деньги, чтобы сделать одно весьма выгодное вложение, но так и не сообщила, какое именно. Только то, что вложенный капитал удвоится или даже утроится». «Ей известно, что у меня нет желания, когда бы то ни было, заниматься управлением огромной территории, которую составляли ее владения до недавнего времени. Поэтому она собирается оставить мне и своему правнуку деньги, которые можно использовать, как мне будет угодно. Лучше всего отдать их на благотворительность», — тут же подумала леди Гренвилл. «Сколько пансионов и школ для бедных детей можно было бы открыть на эти деньги?» И даже построить несколько фабрик, условия работы на которых не приводили бы к крайней смерти рабочих. Или организовывать медицинский колледж для девушек. Это звучит разумнее, чем все, что твоя бабушка когда-либо говорила о своем наследстве. Прости, я все еще не могу понять твоей тревоги. После недавнего спора о судьбе маленькой Эйприл заводить разговор о ее обширных благотворительных планах Эмили не решилась. «Да я и сам не знаю, что меня встревожило». Лорд Гренвилл поднялся на ноги. «Скорее всего, таинственный способ, который она выбрала, чтобы быстро умножить полученное от продажи земли средства. Возможно ли, что кто-то решил обмануть старую женщину? Она не перенесет потери своих денег. Тем более, что ей должно быть так тяжело расставаться со всеми этими лугами и фермами. Она продает даже лес, принадлежащий прежде лорду Мортему. А она ведь так хотела когда-то его купить». Лорд Мортем окончил свои дни в тюрьме. Владение его собственностью никому не принесет счастья. Вспомни о Фэллоузах. Воспоминания о печальной истории молодого честолюбивого лорда давно не посещала Эмили, как и афера мистера Фэллоуза, в которую оказался втянутым Ричард, и она не собиралась позволить этому случиться сейчас. «Ты успокоишься, когда поговоришь с ее поверенным. Когда будешь в Лондоне, нанеси ему визит. Расспроси о планах твоей бабушки. Уверена, он не позволит ей совершить необдуманный поступок. Да она и не доверится сомнительным личностям, только не леди Пламсбери. Возраст и болезни не влияют на ее умение разбираться в людях. Надеюсь, что так. Я напишу ее поверенному. Я пока не собираюсь в Лондон». Лорд Гренвилл уже направлялся к двери, когда вопрос жены остановил его. «В самом деле? Я слишком долго отсутствовал и хочу побыть в Гренвилл-парке несколько недель, прежде чем соглашусь снова покинуть его». Уильям не понял удивления, промелькнувшего на лице Эмили. Говорить было больше не о чем, и она снова склонилась над своим дневником, чтобы скрыть замешательство. Лорд Гренвилл уже разговаривал в холле с рано поднявшимся полковником Дейлом, а леди Гренвилл все еще недоумевала. Она-то полагала, что Уильям не сегодня так завтра устремится в объятия миссис Рейвенси, от которых был так долго отлучен, а он вовсе не собирался уезжать. Неужели любовница уже наскучила ему? Продолжать строить подобные догадки ей помешала Джейн. Миссис Стоунвиль нарочно встала пораньше, чтобы застать подругу одну. У них было еще полчаса до того, как леди Бофорт, Кэролайн и Сьюзен спустятся, чтобы немного поболтать до завтрака. «Я уверена теперь, что у Эдмунда есть любовница, и женился он на мне только ради денег мистера Несбита», без всяких предисловий заявила Джейн, как только села напротив Эмили на стул, несколько минут назад занятый лордом Гренвиллом. «Негодяй!» — вырвалась у Эмили, и подруга согласно кивнула. «Но ты уверена в этом? Наверняка?» «Он провел в нашем доме пятницу и часть субботы, но не захотел остаться на воскресенье и поехать со мной на ваш праздник. В субботу утром, когда мы завтракали, ему принесли письмо», — начала рассказывать Джейн. «Он поспешно схватил его с подноса, но я заметила, что написано оно женским почерком. Мне даже показалось, что я узнаю эту руку». «Узнаю ее, если пригляжусь получше», но Эдмунд слишком быстро спрятал его. «И ты не спросила, кто ему пишет?» «Конечно же, спросила». Лицо миссис Стоунвиль омрачилось. Он ответил, что это касается только его дел, и так грубо, что даже Ричард не выдержал и резким тоном оборвал его. Эдмунд нехотя извинился передо мной и вышел, посмотрев на моего брата таким взглядом, что я даже испугалась. Подумать только, и это тот милый, скромный юноша, которого когда-то полюбила Луиза? Поверить не могу, что он превратился в расчетливого дельца и жестокосердного мужа. Эмили не могла не задуматься, как сложилась бы жизнь ее сестры, не уступя на настояние матери и не выйдя замуж за лорда Гренвилла. Была бы Луиза жива сейчас, и была бы она счастлива, вероятнее всего, мистер Стоунвиль стал бы священником, как и собирался, и молодые супруги жили бы на деньги леди Бофорт до тех пор, пока ему не удалось бы заполучить приход. А вместо всего этого Эдмунд ожесточился и теперь причиняет боль Джейн. Увы, перенесенные испытания дурно сказались на ее характере. «И я совершенно не знаю, что теперь делать». Молодая женщина потрогала обручальное кольцо с таким видом, как будто оно жгло ей палец. Вскоре после завтрака Эдмунд уехал, едва попрощавшись, а Ричард сказал, что если муж еще раз заговорит со мной подобным образом, он вышвырнет его из своего дома. «И я не стану осуждать его за это», — с одобрением заметила Эмили. «Эдмунд ведет себя отвратительно, но ты уверена, что он солгал? Может быть, письмо и правда касалось какого-то дела, которое ему не слишком удается, отчего он и потерял самообладание». Почерк был определенно женский. «Ты знаешь хоть одну даму, кроме леди Пламсбери, которая сама бы вела дела?» — сердито фыркнула Джейн. «Я уже рассказывала тебе, чем обернулись мои мечты помогать сперва отцу, а затем мужу. И все мужчины таковы. Они не допустят женщину в свои владения, если у них будет хотя бы малейший шанс избежать этого». «Мне очень жаль, милая». Подруга протянула руку через стол, и миссис Тонвиль благодарно сжала пальцы Эмили. «Что же до того, что тебе делать?» «Заставь его объясниться. Довольно тянуть. Не говори о его измене. Это разозлит его и унизит тебя. Говори о том, что ты не так себе представляла брак с ним. И если он намерен и дальше оставлять тебя в доме брата в одиночестве, ты уйдешь от него». И пусть ему остается твое приданое, ты не будешь голодать и без него. Отец не одобрит этот поступок, у них с Эдмундом общие дела. Не думай об этом. Даже если мистер Несбит не даст тебе больше ни пени, друзья не позволят тебе остаться без средств. Да и Ричард сейчас в лучшем положении, нежели до твоего знакомства с мистером Несбитом. Ты справлялась прежде, справишься и теперь». «Мне жаль, что ты не уехала с леди Боффорд и Люси. Я бы присоединилась к вам, пожалуй». Джейн должна была испытывать горчайшее разочарование, ведь замужество, о котором она столько лет мечтала, принесло ей лишь огорчение, но она держалась спокойно. «Ты ведь знаешь, я не могу, как бы мне ни хотелось». Эмили вздохнула. «Из-за чьей-то ошибки или злой воли матушка серьезно больна. И своим отъездом я попросту убью ее. Но я уже думала о том, чтобы путешествовать с тетушкой и Люси. Поедем с нами. Ты можешь ничего не рассказывать отцу, если не хочешь, но тебе нужно все решить с Эдмундом. Даже если он не любит тебя, он не посмеет запирать тебя в Торнвуде. Я с радостью поеду с вами. Ричард тоже предлагал мне уехать, но я не должна бежать от проблем». «Сперва я потребую у Эдмунда объяснений». Безмятежное обычно лицо Джейн приняло грозное выражение, и Эмили подумала, что мистер Стоунвиль еще не знает, какую решительную женщину взял в жены. Пускай пеняет на себя. Подруги решили, что в следующее же появление мистера Стоунвиля в Торнвуде Джейн выскажет ему все, что держала в себе последний месяц, и не позволит лживым уверениям успокоить себя, как это было в тот день в Лондоне, когда Эдмунд обещал ей всю свою любовь. «Ты ведь не так уж сильно влюблена в него», — осторожно спросила Эмили, боясь обидеть подругу и в то же время желая, наконец, узнать, насколько сильно задето сердце Джейн. «Не так уж сильно, иначе я проливала бы слезы и заламывала руки», — усмехнулась миссис Стоунвиль. «Он сразу понравился мне, и позже я поверила в его чувства и позволила себе поверить в свои. Но ты же помнишь, я всегда стремилась к замужеству не ради чувства, а ради благополучия. Я буду страдать из-за разрыва с мужем, но не настолько, как будешь страдать ты, если уедешь от Уильяма». «Мне все же жаль, что тебе не удалось познать это чувство. Пусть оно и принесло мне столько страданий», — задумчиво протянула Эмили. «Но, может быть, оно найдет и тебя, как нашло оно Ричарда». «Может быть», — так же медленно ответила Джейн и улыбнулась какой-то странной, несвойственной ей загадочной улыбкой. «Не означает ли это, что моя милая подруга влюблена?» Спросить об этом леди Гренвилл уже не успела, в гостиную заглянула улыбающаяся Кэролайн. «Господи, не допусти, чтобы это оказался Риддл. Хоть бы он никогда не приезжал в Торнвуд, или уж уехал бы поскорее. Как бы мне хотелось больше не встречаться с ним».